Глава 13. Игорь. Дом был тихим. Настя давно уснула. Ее ровное дыхание едва слышалось из соседней комнаты. Я стоял у двери в комнату Ани, собираясь с мыслями. Последняя ночь перед отъездом. Последний шанс сказать все, что не смог сказать раньше. Я знал, что она может снова отвергнуть меня. Снова уйти в свою раковину. Но молчать дальше я просто не мог. Собравшись с духом, я тихо постучал. Ответа не было. Но я услышал ее шаги. Аня открыла дверь, немного удивленная, но не выглядела раздраженной. Она стояла в уютной пижаме, скрестив руки на груди. «Что?» — спросила она, пытаясь звучать безразлично. Но в ее голосе все же проскользнула нотка усталости. «Нам нужно поговорить», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Только один раз. Я больше не буду настаивать». Она молча кивнула и отошла в сторону, позволяя мне войти. Я закрыл дверь за собой и осмотрелся. В комнате было уютно. На кровати лежал тот самый плед, который она всегда брала с собой в загородный дом. Ее вещи были аккуратно сложены в углу. Все говорило о том, что она готовилась к отъезду. Я сел на край кресла, не зная, как начать. Аня осталась стоять, наблюдая за мной. «Я знаю, что ты, наверное, устала слушать мои оправдания», — начал я, опуская взгляд. «Но мне нужно, чтобы ты знала, как все это было для меня. Я хочу, чтобы ты поняла, почему я поступил так, как поступил». Она не ответила, но я заметил, как ее лицо стало мягче. Это дало мне смелость продолжить. Когда я узнал о диагнозе, это был удар, который я не мог выдержать. Я не знал, что делать. Не знал, как сказать тебе. Как объяснить Насте. Каждый день, каждую минуту я думал о том, как это разрушит вас обеих. И в тот момент мне казалось, что лучшее решение — просто исчезнуть из вашей жизни. Я сделал паузу, пытаясь справиться с голосом, который начал дрожать. Но исчезнуть было недостаточно. Я должен был сделать так, чтобы ты сама захотела этого. Чтобы ты меня ненавидела. Поэтому я притворился подлецом. Притворился, что мне все равно. Но, Аня, ты даже не представляешь, как это было больно. Как каждый твой взгляд, полный ненависти, резал меня изнутри. Я думал, что смогу выдержать это ради нас, но я ошибался. Она сжала руки на груди, но не отвела взгляда. Я видел, как ее губы дрожат, будто она пытается сдержать слова. О встрече с Настей продолжил я, чувствуя, как внутри все сжимается от воспоминаний. Ты знаешь, почему я пропускал их? Потому что у меня была химиотерапия. После каждой процедуры я не мог даже подняться с постели. Я был жалким, изможденным. Не хотел, чтобы вы видели меня таким. Особенно Настя. Как я мог прийти к вам в таком состоянии? Как мог позволить ей запомнить меня слабым? Я поднял глаза. И в них, наверное, читалась вся моя боль. Я не пытался скрывать ее. Больше не было смысла. 2 месяца назад у меня появилась надежда. Тонкая. Едва ощутимая, как лучик света сквозь густой туман. Врачи после бесконечных процедур наконец сказали, что есть прогресс. Маленький, но прогресс. Это не означало, что все кончено. Нет. Впереди оставались проверки, анализы, страх перед каждым словом медицинского отчета. Но это был шанс. «Я помню тот день, как будто это было вчера», — сказал я, смотря на Аню. Ее лицо оставалось напряженным, но она слушала. Кабинет врача, стерильный запах, белый свет лампы, который режет глаза. Я сидел, сцепив пальцы в замок, боясь даже дышать. Доктор поднял взгляд от бумаги и произнес: «У нас хорошие новости. Лечение работает, Игорь. Ремиссия не за горами». Ее глаза чуть расширились, но она ничего не сказала. Я продолжал. Эти слова звучали как музыка. Я не знал, что сказать, как реагировать. Я сидел, пытаясь понять, что это значит. Значит ли это, что у меня будет время, шанс? В голове крутилась одна мысль. Если я выживу, я сделаю все, чтобы вернуть их, тебя и Настю. Я больше не имею права прятаться. Аня прижала руку к губам, как будто пыталась сдержать эмоции. Я отвел взгляд, чтобы не сбиться. И вот, ровно год спустя, мне пришли результаты. Я стоял с телефоном в руках, читая одно единственное слово — ремиссия. Оно будто перевернуло весь мой мир. Я долго смотрел на экран, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Все это время, вся боль, страхи, одиночество — они не прошли зря. Теперь у меня был шанс начать сначала. У нас был шанс. Она молчала, но ее взгляд стал мягче, почти ожидающий. Я понимал, что сейчас должен продолжить. Но, Аня, за несколько дней до Нового года я увидел тебя в клубе с другим. Она замерла, ее взгляд похолодел, но потом быстро отвернулась. «Я помню, как вошел в тот клуб», — сказал я, чувствуя, как голос дрогнул. «Я пришел туда случайно. Увидел тебя у столика, смеющуюся. Ты выглядела счастливой. С ним. Он сидел рядом, что-то говорил, и ты улыбалась. Эта улыбка, она когда-то была только для меня. Я смотрел, как ты смеешься, и думал, что, возможно, я уже опоздал. Возможно, у тебя уже есть кто-то, кто дал тебе то, чего я не смог. Это было больно, Аня. Больнее всего, что я пережил за этот год». Она молчала, но ее взгляд был пронизывающим. Я продолжал, зная, что должен выговориться до конца. «Когда ты ушла в туалет, я пошел за тобой. Я не смог больше просто стоять и смотреть. Ты помнишь этот разговор?» Ее лицо напряглось. Да, она помнила. Я видел, как в ее глазах мелькнуло то раздражение, которое она испытала тогда. «Ты появился в самый неподходящий момент», — сказала она. «Ты был груб, ты ревновал, но при этом ничего не объяснил». «Потому что я был сломан», — перебил я. «Я увидел тебя с другими, все мои планы, вся надежда вернуть тебя рухнули. Я ревновал, потому что до сих пор люблю тебя, потому что эта мысль, что ты могла забыть меня, убивала. Аня, тогда я сорвался. Я знаю, что не имел права, но... Но...» Ее голос звучал напряженно, но в нем сквозила иная интонация, более мягкая. «Но я не смог ничего с собой поделать. Тогда, в туалете, когда ты обернулась ко мне с этим взглядом, я понял, что все еще чувствую то же, что и раньше, что мне без тебя нет смысла жить». Ее глаза затуманились, но она не двигалась. Я сделал шаг ближе, стараясь, чтобы голос звучал мягче. «Аня, если бы я мог все изменить, я бы сделал это. Я бы никогда не допустил, чтобы мы дошли до этого. Но сейчас я могу только бороться за тебя. Я готов доказать, что достоин второго шанса». «Ты действительно думаешь, что это так просто?» — прошептала она. «Думаешь, что все можно вернуть?» Я подошел ближе. Теперь между нами было всего несколько шагов. Я видел, как она колеблется. Ее дыхание стало чаще. Я не ответил словами. Вместо этого я посмотрел ей прямо в глаза и сделал то, что хотел сделать еще тогда, в клубе. Я поцеловал ее. Ее губы сначала были напряженными, но потом она поддалась. Этот поцелуй был одновременно болезненным и освобождающим. Все, что мы не сказали друг другу, все, что накопилось за этот год, вырвалось наружу. Это был миг, в котором я почувствовал, возможно, у нас есть шанс. Аня. Когда Игорь говорил, я слушала, но сердце не успевало за мыслями. Его слова пронзали меня, оставляя за собой невыносимую боль, но вместе с тем какое-то странное тепло. Я смотрела на него и видела перед собой не того человека, которого ненавидела весь год, а мужчину, которого любила. Которого до сих пор любила, как бы я ни пыталась это отрицать. Его признания были как острые осколки, врезавшиеся в душу. Рак, химия, ремиссия. Все это было настолько большим, что казалось нереальным. Как я могла не заметить? Как могла поверить в то, что он просто предал нас? В глубине души я знала, что он не такой, но боль, которую я тогда испытала, заставила меня отвергнуть любую мысль о его невиновности. А теперь он стоял передо мной, такой же уязвимый, как и я. Его глаза блестели, и я знала, что он с трудом держится. Когда он сказал, что ревновал, что не мог видеть меня с другим, я почувствовала, как все внутри перевернулось. Его голос дрожал, когда он говорил, что все еще любит. А я? Я знала, что не могу обманывать себя. Я любила его, всегда любила. И тогда он поцеловал меня. Я не ожидала этого. Его губы были теплыми, но напряженными. Я чувствовала, как он боялся, как отчаянно пытался показать мне, что все еще здесь. Мое сердце сначала сопротивлялось, но потом я позволила себе расслабиться. Его руки обвили меня, и я почувствовала, как напряжение, которое я носила весь этот год, начало исчезать. Слезы текли по моим щекам, смешиваясь с его. Этот поцелуй был не просто жестом. Он был нашей общей болью, нашей надеждой, нашей попыткой начать все заново. Я почувствовала, как он прижимает меня крепче, будто боялся, что я снова уйду. Но я не могла. Ни сейчас, ни после всего. Мы прервались только тогда, когда дыхание стало рваным. Я посмотрела на него, не в силах сказать ни слова. Его лицо было таким родным, таким знакомым и в то же время новым. Я провела рукой по его щеке, чувствуя, как дрожат мои пальцы. «Почему ты не сказал мне раньше?» — прошептала я. Голос сорвался от слез. «Почему ты позволил мне так ненавидеть тебя?» «Я боялся, Аня», — ответил он. Его голос был тихим, но твердым. «Боялся, что потеряю тебя. Боялся, что ты не выдержишь. Я ошибся. Я сделал все неправильно. Но я готов все исправить, если ты дашь мне шанс». Я кивнула, не в силах ответить. Слезы продолжали течь, но на этот раз они не были слезами боли. Это были слезы облегчения, надежды. Я знала, что передо мной долгий путь. Я знала, что раны не заживают за одну ночь. Но в этот момент я поняла, что хочу попробовать. В ту ночь мы говорили долго. Я слушала его впервые за весь этот год. По-настоящему слушала. Игорь рассказывал о своих страхах, о своей борьбе, о том, как каждый пропущенный день с Настей разрывал его на части. Он говорил о том, как тяжело было видеть меня с другим, даже если это было лишь его фантазией. Я верила ему. Я верила каждому слову, потому что видела, как они даются ему с трудом. А потом мы были вместе. Это было нечто большее, чем близость. Это было прощение, которое мы оба искали. Это было обещание начать все заново, шаг за шагом. Его руки, такие родные, обнимали меня, и я чувствовала, как все мои страхи растворяются. Я закрыла глаза и позволила себе забыть обо всем, кроме нас. На следующее утро, когда я проснулась, первое, что я увидела, — его лицо рядом. Он спал, а его рука обнимала меня, будто он все еще боялся, что я исчезну. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри зарождается что-то новое. Надежда, желание попробовать. Ради него, ради нас, ради Насти.